На самом деле Дмитрий не ожидал, что чары сработают с первого раза. Он собирался их дорабатывать. Пациентов хватало, жалко их не было, ведь они напали на него. Вскоре в центре чертежа лежал обнаженный светлокожий мужчина с острыми ушами и черными волосами, вся его кожа была разрисована татуировкой в виде растительного орнамента. Ну, не совсем эльф, это был один из местных эльфа-бомжей с душой смертного. Так что не мудрено, что Карпов перепутал душу с человеческой, когда разглядывал оборотней магическим зрением. После ритуала тот с ужасом уставился на мага. «Кто вы? Что я тут делаю? Я же...» Тут он замолк, видимо, что-то вспомнив. «Вы напали на меня», — сухо ответил Карпов, вызвав у эльфа-бомжа табун мурашек на спине. «А я этого не люблю, простите, господин маг», — пролепетал пациент. «Я не виноват, я себя не контролировал. Незнание закона не освобождает от ответственности. Короче, босота, отработаешь свое хамство и мои драгоценные время и усилия, потраченные на твое исцеление. Тогда уйдешь отсюда на своих двоих, будешь ерепениться». Дмитрий многозначительно посмотрел в ту сторону, где скафандр поддерживал большой костер, от которого тянуло противной вонью паленой шерсти. Эльфа-бомж испуганно округлил глаза и проглотил сухой комок, застрявший в горле. «Голем не знает жалости и пощады, он лишь выполняет приказы», — продолжил морально давить Карпов. «Надеюсь, ты меня понял?» «Да-да, господин маг», — часто закивал эльфа-бомж. «Я отработаю, честно, избегать не намерен». «Вот и славно, а теперь пшел вон из круга, и рисунок не повреди». Ту же самую процедуру с похожей речью Дмитрий повторил еще 6 раз. В итоге у него появилось 7 эльфа-бомжей разной лохматости. Все они щеголяли аналогичными татуировками, как у первого пациента. Построив рядком бывших оборотней, оценив исходящий от них запах дикого зверя и заметив голодные взгляды, Карпов устремил внимательный взор на самого крупного мужчину ростом 170 сантиметров, но такого же тощего, как остальные эльфы, который раньше был вожаком стаи, и сказал: «Тебя как звать?» «Фредрик, господин маг. Я князь дома папоротника Линаэль. Для вас, Линаэль, вам знакома гигиена или вы принципиально не моетесь?» «Моемся, дол Линаэль», — уважительно ответил Фредрик. «Вон то строение», — Дмитрий посмотрел на меньшие из срубов, — «баня, там моются. Из-за вас печь почти потухла, но на помывку тепла хватит. Ваша задача — принести с ручья воды, поскольку доставать ее из колодца пока нет смысла. Вода там еще мутная, ведра найдете возле дома». «Все понятно?» «Да, дол Линаэль», — кивнул Фредрик. «Это не все. Возле беседки найдете очаг. Растопите его и поставьте на огонь большой каменный котел, наполовину наполненный водой». «Сделаем, дол Линаэль», — вновь кивнул Фредрик. «Вы в бане-то париться умеете?» «Раньше, до того, как стать оборотнями», — ответил Фредрик, — «мы мылись в реке». «Понятно. Тогда ты идешь со мной, а остальные занимаются делами». «И еще», — Карпов посмотрел в сторону ямы, которая образовалась от деятельности нанофабрики. «К той яме никто ближе 5 метров не должен приближаться. Там действует заклинание материализации, которое может уничтожить неудачника, решившего проявить неуместное любопытство». Обведя суровым взором поежившихся эльфов, Карпов убедился, что его слова были услышаны, после чего отправился в баню передавать науку банщика разукрашенному татуировками эльфу. Но перед тем, как начать банные процедуры, Дмитрий подключился к Искину и дал ему задание смоделировать максимально легкую и прочную одежду, приостановить программу печати телепорта и сделать 7 комплектов одежды, после чего продолжить прежнюю программу. Вначале другие эльфы завидовали Фредрику. Они посчитали, что ему повезло отмазаться от работы. Им же пришлось заготавливать дрова, топить очаг, таскать воду. Но их зависть вскоре сменилась сочувствием. Из бани до их острого слуха стали доноситься слова беседы Фредрика и Линаэля. «Жарко. Терпи, Фредрик, рейнджером станешь. А можно я пойду?» «Куда ты пойдешь такой чумазый и вонючий?» «Нет уж, я не потерплю рядом с собой вонючих бродяг. Ложись, как ты лег, на живот ложись». После этой фразы 6 эльфов начали переглядываться. Их кожа побледнела, а в глазах появился испуг. Богатая фантазия подкидывала непристойные варианты. Один из них тихо произнес: «Плохо. Старик, наверное, очень долго в лесу жил один, а баб среди нас я что-то не заметил». Тут их фантазии нашли подтверждение, отчего их лица перекосило от страха. Из бани округу огласили шлепающие звуки, которым аккомпанировали крики Фредрика. «Ну все», — выдал тот же эльф, Первый пациент Карпова. Лишь бы дедок устал на Федрике и на нас у него сил не хватило. Может того, нервно оглянулся в сторону леса один из его товарищей. Сбежим, с голой жопой и... Первый пациент обернулся в сторону скафандра. О големе не забывай. Вскоре из дверного проема бани вышел на ватных ногах весь красный Федрик. Он держался за стеночку и ртом хватал воздух. Следующий, тихо сказал он. Эльфы переглядывались друг с другом. Никто из них не хотел быть следующим. Крепок старик, с грустью вздохнул первый пациент, чтоб мне в его возрасте иметь такое здоровье. Вот ты иди. Сразу несколько эльфов подтолкнули его в сторону бани. Медленно передвигая ноги, будто шел на смерть, первый пациент побрел к домику, из печной трубы которого валил густой дым. Федрик посмотрел на этот дым, после чего похлопал по плечу поравнявшегося с ним товарища. «Тебе будет хуже, брат», — старик поддал жару. Первый пациент понял слова Федрика совсем не так, как тот рассчитывал. Эльф крепко сжал ягодицы, побледнел пуще прежнего и на дрожащих ногах продолжил путь на эшафот. Вскоре округу огласили его громкие крики. Федрик растекся желейной массой на скамейке в беседке и ни на что не обращал внимания. У него жизнь заиграла новыми красками, он словно заново родился, причем два раза. В первый раз, когда из оборотня превратился обратно в эльфа, во второй раз после бани. Ему казалось, что его кожа стала такой чистой, какой не была никогда в жизни. Остальные же пятеро эльфов сильно переживали и выглядели смурнее тучи. Когда же из бани вывалился их счастливый товарищ, который аж светился от радости, один из них тихо прокомментировал это. Ему еще и понравилось. А мы с ним столько лет были знакомы и не подозревали. До того, как эльфы сами прошли через парилку, они и не подозревали, что все их домыслы – пустышки. А их товарищ светился от счастья по банальной причине. Он понял, отчего кричал Федрик и что происходило внутри бани. Это был какой-то магический ритуал очищения. Ведь странное дело, внутри адская жара, густой обжигающий пар, тебя хлещут вениками, а выходишь из бани будто заново рожденный и со спокойной душой. После бани Карпов телекинезом призвал из ямы с нанофабрикой 7 маленьких комков ткани и столько же пар чешек. Каждый комплект помещался в кулак и весил максимум граммов 100. Он развернул один сверток и продемонстрировал эльфам эластичный комбинезон. «Это ваша одежда. Она хорошо растягивается, так что вы не смотрите, что выглядит скромно. При желании такой комбез можно и на 2-метрового орка натянуть. Ткань очень прочная, но до брони ей далеко. Застежка магнитная, достаточно свести вместе две половинки и нажать на этот выступ». Чтобы расстегнуть, нужно снова нажать на выступ и немного подержать палец на нем. С чешками сами разберетесь. После инструктажа эльфы кое-как смогли втиснуться в зеленые комбезы, которые навели бы человека из современного мира на ассоциацию с презервативами. Карпов и сам мысленно про себя назвал кондомом эту сверхбюджетную в плане экономии ресурсов нанофабрики одежду. В кондомах аборигены стали больше напоминать эталонных эльфов. Худощавые, зеленые, остроухие, разве что с разрисованными лицами. Мужчины смущались своего вида больше, чем когда щеголяли в костюме Адама. Комбезы сидели в облипку словно вторая кожа, совершенно не стесняя движений, но под одеждой выделялись все бугорки, в том числе ниже пояса. Дмитрий дал аборигенам свыкнуться с обновками и приступил к приготовлению супа. В чане уже давно кипела вода. Он отправил туда куски добытого мяса и достал самодельную муку. Разбавив ее водой, он получил простейшее тесто, из которого принялся отщипывать кусочки и отправлять в чан. Чтобы суп с мясом и клетками был вкуснее, туда отправились корешки растений, похожих на чеснок и лук, были добавлены семена пряных трав, и главный, очень редкий в этих краях и с трудом отбитый у лосей ингредиент – соль. При виде священнодействия над казаном эльфы позабыли о стеснении и неловкости, вызванной своими неверными догадками о происходящем в бане. Вкусные ароматы кружили головы и вызывали обильное слюноотделение. Если до этого они были голодными, то теперь они хотели жрать. Когда же Карпов за несколько минут до конца варки вырезал из деревянных чушек тарелки, они даже не удивились. На фоне избавления от проклятия нож, который режет дерево как масло, казался им сущим пустяком. Стоило мискам наполниться ароматным бульоном с кусками вареного мяса и клетками, аборигенам стало вовсе не до странностей. Еда богов завладела всем их вниманием. «Итак, товарищи, вы наелись?» Эльфы закивали. «Да, Долинаэль», — за всех ответил Федрик. «Спасибо за вкусную пищу и твое гостеприимство. А главное, мы все благодарны тебе за снятие проклятия. Кстати, о проклятии, посмотрел на Федрика Карпов. «Как так вышло, что вы стали оборотнями?» «Долли Наиль», — вздохнул тот, — «наши истории одинаковые. Однажды на каждого из нас напали оборотни и покусали. К примеру, я несколько суток болел, а поняв, что превращаюсь в оборотня, сбежал в лес, чтобы сородичи меня не убили». «Так-так, любопытно. Расскажи подробнее о симптомах болезни». «Ну», — Федрик взлохматил волосы, — «если укушенный заражен, это становится ясно в течение нескольких дней. Симптомами являются рвота, обильное выделение пота, а позднее – высокая температура. Мы не знаем, откуда в нашем лесу появились оборотни, но мне кажется, к этому как-то причастен наш Долзатриан». «Почему ты так думаешь?» Федрик переглянулся с товарищами, те ему одобрительно покивали. Он продолжил: «Я слышал от деда, что много веков назад племя людей жило рядом с лесом Бриселиан. Когда клан Затриана проходил рядом с поселением, его семья подверглась нападению группы людей. Они пытали и убили его сына, а затем изнасиловали дочь и оставили ее умирать в лесу. Эльфы Дола Затриана разыскали ее, но когда его дочь узнала, что беременна, то совершила самоубийство из-за позора. Дед говорил, что Долу Затриану уже много веков. Он тогда куда-то пропал, а когда вернулся, то вскоре в лесу появились оборотни, а Дол обрел бессмертие, как у наших предков». «Да, я тоже об этом слышал от бабушки», — кивнул первый пациент. «Юноша, ты не представился», — посмотрел на него Карпов. «Простите, Дол Линаэль», — повинно опустил тот голову. «Я Литвин. Раньше, до того, как меня покусал оборотень, я был простым охотником клана Затриана. Мы тут все из этого клана. Наш клан насел в этом лесу. Удивительно, но говорят, что раньше оборотни на эльфов не нападали. Нападения начали происходить лет 10 назад. От клыков оборотней стало гибнуть много эльфов, еще больше наших собратьев превращались в оборотней. Я после превращения, пока еще мог соображать, постарался удалиться подальше от деревни». «Да, я тоже», — кивнул Федрик. «И остальные парни аналогично поступили, чтобы даже случайно не встретить эльфа. Мы охотились на диких животных, так и жили, а тут вы, Дол. Страшно подумать, что мы могли бы вас покусать». «Кусалка не доросла», — ухмыльнулся Карпов. «Вы бы зубы пообломали и лишь разозлили бы меня. Значит, вы долийцы?» «Да, Дол», — кивнул Федрик. «Что ж, по первому впечатлению вы мне больше нравитесь, чем городские эльфа-бомжи». Глава 4. «Вы прокормить себя сможете?» — решил вызнать Карпов актуальную информацию. «Да, Дол Линаэль», — ответил Федрик. «Мы же всю жизнь в лесу прожили. И хоть основные продукты получали с огородов, но охотиться и собирать лесные дары умеет каждый из нас. Нам бы только ножи и луки не помешали. Ну и наконечники стрел не будут лишними». «Ножи сделаю», — принял к сведению Карпов. «Жилье, луки и стрелы себе сами соорудить сможете?» «Конечно, Дол», — чуть не возмутился недоверием Федрик. «Вот и славно. Тогда с меня тетива и ножи, а луки, стрелы и наконечники сделайте сами». Чтобы поменьше загружать на фабрику, Карпов быстро вырезал ножи из твердой древесины, после чего отправил их в яму с нанофабрикой. Наноботы, получив задание, переделали лишь внешний слой заготовок толщиной в несколько атомов в адамантии и обеспечили бритвенной остроты режущую кромку с невероятной прочностью. Молекулярную заточку Дмитрий делать не стал. Во-первых, чтобы не тратить время на изготовление особых ножен. Во-вторых, дабы долийцы не поотрезали себе чего-нибудь, ведь лечить их придется ему. Тетивы он сделал моток длиной десяток метров. За счет использования наноматериалов у тетивы невероятная прочность и эластичность, что позволит изготовить мощные и долговечные луки из подручных материалов. Она режется, пусть и с трудом, что позволит эльфам самостоятельно нарезать тетиву под размеры луков. Времени на все ушло немного, поскольку нанофабрике пришлось трудиться недолго. Количество изменяемой материи едва исчислялось полусотни граммов, а программа изменений простейшая, с ней бы и слабенький сервер из начала 21 века справился бы. Раз работа над порталом все равно приостановлена, то Дмитрий решил заодно удовлетворить свои насущные нужды. У Линаэля чесались руки. Страсть как хотелось свободно магичить. Эксперимент с ритуалом показал, что потери маны можно ограничить. И тогда у него родилась идея создать изолированную область, в пределах которой можно будет спокойно применять чары. Для этого он отдал команду напечатать рулонов тончайшей адамантиевой фольги. В этих рулонах фольга должна быть намотана кусками определенной длины, чтобы не пришлось ее резать и можно было просто с ней работать. На ближайшее время долийцы были заняты. Строили шалаши, делали лежанки для сна, изготавливали луки и стрелы. По достоинству оценив остроту и прочность выданных им ножей, они с их помощью принялись вырезать костяные наконечники для стрел. Костей после трапез Дмитрия в мусорной яме скопилось достаточно, чтобы обеспечить далийцев минимальным набором стрел. Понятно, что хороший лук просто так не сделать, для этого нужна продолжительная подготовка материалов. Но обычный лук для охоты на мелкую дичь можно сделать из ровной, прочной и гибкой палки. Именно этой концепции придерживались бывшие оборотни. Карпов в это время изображал из себя экскаватор. Его гости от демонстрации того, как маги копают котлован, сильно удивлялись, но старались делать вид, что не обращают внимания. Еще сильнее их изумило, когда по воздуху начали летать бревна, по пути теряя кору, и когда они увидели, как Дмитрий укорачивал стройматериалы до нужной длины, резко отрубая ненужные части мечом с одного удара, а затем парой ударов делал лунки под обвязку. Вначале Карпов полностью обложил фиолетовой фольгой земляные полые стены. Остался только кусочек голой земли под вход, затем начали быстро расти деревянные стены и поверх фольги укладываться полы. Сверху легли лаги, поперек которых были уложены жерди. И вновь наступил этап использования фольги. Она укладывалась таким образом, чтобы не образовывалось щелей, местами в несколько слоев с хорошим нахлестом. Сверху был насыпан грунт и уложен дерн. Самый сложный этап начался с постройкой входа. Для этого был выкопан наклонный спуск со ступеньками и площадкой перед входом, на месте которой был сделан тамбур. Его пол, потолок и стены были устланы фольгой. Двери тоже отделаны фольгой. Несмотря на все усилия по максимальной подгонке дверей к косякам, без небольших щелей никак нельзя было обойтись. Карпов делал ставку на то, что дверей две, то есть это должно свести утечки к минимуму. Карпов не удержался от испытаний. Он стал использовать знакомые заклинания. Ману высасывало через естественные щели, но потери смешные по сравнению с тем, что происходило вне заклинательной землянки, в 20 раз ниже. Немного приспособившись, можно чаровать без проблем. Конечно, спектр чар сильно сужается. К примеру, тот же эльфийский дом-сад не построишь. Первым делом Дмитрий притащил в землянку портальную пушку и попробовал открыть портал в параллельную вселенную. К сожалению, ничего не вышло. Но когда он открыл портал в пределах мира, тот был стабильным, разве что маны портальная пушка жрала в половину больше. Но портал открывался лишь в пределах землянки. Сигнал блокировался адамантием. Он попытался разобраться, почему так происходит. Пришлось открывать двери, чтобы установить устойчивую связь между нейросетью и Искином. Разработав несколько сканирующих заклинаний, Карпов заперся в землянке и принялся экспериментировать. Весь следующий день, пока далийцы продолжали обустраиваться и делать себе луки со стрелами, Карпов провел за экспериментами. В итоге он подтвердил первоначальные выводы. Нечто как минимум на этой планете в одностороннем порядке блокирует сигналы к ноосфере. Остается лишь узкий канал связи с астральным планом. Если бы ноосфера блокировалась полностью, то сюда Дима не сумел бы открыть портал. Но и это не все. Тут присутствует нечто похожее на хаотичное взбаламучивание гиперпространства. В совокупности выходило, что и блокировка ноосферы, и высасывание маны, и блокировка пространственных перемещений носит искусственный характер. И это было очень плохо. Портальная пушка, имея механизмы противодействия подобному, спокойно открыла портал на эту планету. Но она работает на принципе магических концепций. То есть ей нужно послать сигнал на асфере, получить ответный отклик, а дальше откроется портал в нужное место. Но проблема в том, что мана высасывается, отчего сигнал не доходит ни туда, ни обратно, а то, что доходит, сильно искажается. С физическими законами Дмитрий хоть и разобрался, но в техническом устройстве функцию стабилизации пространства не реализовал, поскольку это долго и непросто. Пирамидку предтеч с таким функционалом он прое. Он ее лишился вместе со звездолетом. А телепорт, который сейчас строился, был обычным, с небольшими отличиями от первого прототипа. Более качественная начинка, в него сразу встроен источник питания, генератор Хиггса и компьютер, скопированный с коммуникатора. Вряд ли эта установка сумеет открыть портал в иную вселенную. Ее максимум в данных условиях – порталы внутри планеты. Но для более точного ответа нужно провести эксперименты. Из этого выходит, что либо нужно дорабатывать телепорт, либо делать звездолет и валить отсюда. И все же надежда на удачный исход теплилась в душе Карпова до последнего. Он не стал прекращать строительство телепорта, решил подождать. Тем более, осталось недолго, неделя. А пока есть время подумать над другими вариантами свалить из неблагоприятного мира. Карпову больше не пришлось самому готовить, охотиться, добывать дары леса и собирать дрова. Все это за него делали семеро бывших оборотней. Хотя на эти дела уходило немного времени, но они были утомительными. Высвободившиеся силы он направил на эксперименты с магией. Чем больше он экспериментировал, тем больше понимал. В этом мире нормально работают либо экранированные артефакты, которые не излучают наружу маны и создают конечный эффект, основанный на физических законах, либо заклинания физического действия. Допустим, создаешь огонь, он не перестанет существовать, если окажется вне ауры мага. То же самое с молнией и тому подобными простейшими чарами. Вот только проблема. Молнию и огонь не будешь создавать, к примеру, над ладонью. Мага обожжет или ударит током. И тут вспоминаются слова городской эльфийки о том, что местные маги носят с собой посохи. Видимо, посох мага каким-то образом экранирован. У Линая появилась идея сделать себе такой же посох. Но пока нанофабрика занята работой, он лишь делал виртуальный макет. Внешний слой из адамантия. Внутри в центре пористой структуры орехалково-серебряный стержень. В районе хвата ладони рифленый орехалк. На вершине большой кристалл-накопитель, работающий по принципу конденсатора, накопил ману и удерживает в себе. Маг преобразовывает эту ману в заклинание и по команде выпускает его с кончика кристалла. На этом он не остановился. Стержень-проводник находится примерно посередине посоха и тянется вверх к кристаллу, а нижняя часть полая. Чтобы добро не пропадало даром, там в ряд расположится несколько генераторов маны, но и этого ему показалось мало. В нижнюю часть посоха он вмонтировал миниатюрный эскин от коммуникатора, антиграф, модуль связи, электрошокер, сканер и маленький генератор Хиггса. Это чтобы посох мог летать и управляться через нейросеть. Магичить он сам не сможет, но зато сумеет ударить током воришку и прилететь к владельцу по его команде. Ну, а на крайний случай сработает система самоуничтожения. Взрыв мощностью в 43 килотонны уничтожит не только всю начинку посоха, за исключением адамантиевого корпуса, но и окружению не поздоровится. Аппетит приходит во время еды. Вот и Карпову показалось, что этого мало. Ему было лень каждый раз создавать чары, к тому же хотелось иметь возможность активировать более могущественные заклинания, чем средние чары нижней планки. Поэтому он начал дорабатывать модель посоха. В следующей модели мифриловый стержень был помещен в оболочку из адамантия, то есть полностью экранирован. Сверху он контактировал с кристаллом, а снизу с накопителями, которые аналогично защищены от утечек маны. То есть во второй модели отсутствует контакт с пользователем. Заклинание в готовом виде помещено в кристалл цилиндрической формы, который вставляется между орехалково-серебряным проводником маны и кристаллом-конденсатором. По задумке в цилиндрический кристалл будет помещено плетение чар. Мана, проходя через него, будет приобретать структуру чар и накапливаться в навершии. После активации чары будут запущены. Тут появился жирный минус. В данном варианте в посох можно поместить только одно заклинание. Это Дмитрия не устраивало. Он принялся дорабатывать магический инструмент. Для этого пришлось расширить верхушку посоха, чтобы поместить туда револьверную обойму с шестью цилиндрами с образцами чар. Это уже лучше, но все равно мало. Тут пришлось сильно напрячь голову. Место в посохе ограничено, то есть невозможно до бесконечности расширять обойму. Следовательно, нужно сделать обойму сменной, а в идеале замена должна происходить автоматически. Тут сильно помогло бы суперсжатое пространство, которым пользовался архимаг Кайль Энтомолог. Но он погиб, так считал Дмитрий, унеся на тот свет секрет сжатия материи. Сделать обойму съемной несложно, но замена вручную – это время, которого часто может не быть. Тогда Карпов обратил внимание на телепорт. По идее, если обойма будет телепортироваться внутрь посоха, то проблема решится. Но тут вылезают проблемы. Во-первых, под адамантиевую защиту ничего не телепортируешь. Во-вторых, не факт, что телепорт будет работать. Так что на этот раз пришлось закатать губу и остановиться на ручной смене обойм. 6 заклинаний, которые можешь выпускать со скоростью автомата, уже неплохо. В итоговом варианте запуск чар происходит с помощью механизмов. Искин посоха должен управлять всем по приказу с нейросети. С помощью встроенных механизмов он управляет поворотом барабана, устанавливая патрон с требуемыми чарами. Активация заклятия производится открытием заслонки от генераторов маны к стрежню-проводнику. Ширина открытия заслонки регулирует мощность чар. В общем, полная автоматика. Для полноты технологичности магического инструмента в навершие были встроены сканеры от системы целеуказания скафандра, из-за чего кристалл-конденсатор был опутан датчиками и окружен броней в виде шара. Лишь на его вершине торчали по кругу глазки сенсоров и из центра выглядывал кончик кристалла. Когда на нанофабрике закончилась печать телепорта, Карпов поспешил его испытать. Как и ожидалось, открыть портал в параллельную вселенную не вышло. Зато установка работала в пределах планеты. Эксперименты показали, что максимальная точка открытия портала находится в 50 тысячах километров от поверхности планеты. Дальше никак. Вступают в действие пространственные помехи. Мелькнула у него мысль телепортировать себя в скафандре на 49 тысяч километров от планеты и проверить, возможно ли свалить из этого мира, а если нет, то телепортироваться обратно. Но он сразу ее отбросил, как излишне рисковую. И так было понятно, что некое поле, расположенное на расстоянии полусотни тысяч километров, препятствует телепортации за свои пределы и связи с ноосферой. Это было печально, но ожидаемо, поэтому Дмитрий не унывал. Он приступил к печати посоха последней модификации и начал с цилиндрических кристаллов. В них он в заклинательной землянке вложил различные чары. Все известные ему заклинания с физическими эффектами и, более того, даже некоторые высшие заклятия. По идее мощности генераторов маны посоха и прочности всех его элементов достаточно для активации даже высших чар. Ведь если гигантские объемы маны нельзя пропускать через тело и душу, то артефакту плевать. Конечно, у него есть предел действия чар, но если, к примеру, долбануть вблизи к навершию заклинанием развоплощения души, оно сработает. Чтобы можно было путешествовать через порталы, телепорту необходимо отслеживать местоположение пользователя. Поскольку прежнюю систему с магическим маяком использовать было невозможно, пришлось прибегать к техническим решениям. Карпов разработал модель спутника. В качестве средства геолокации выступает наручный коммуникатор. Дюжину небольших спутников, должных обеспечить бесперебойную связь с оборудованием и GPS-навигацию, он распечатал на принтере и с помощью портальной установки и встроенных антигравитационных двигателей разместил на низкой орбите. Для систем глобального позиционирования используются круглые орбиты с постоянной высотой. Такая траектория является оптимальной для передачи сигнала. Один аппарат за сутки совершает два витка вокруг планеты. Скорость позволяет использовать 4 спутника в одной плоскости для обеспечения постоянной передачи данных. Пока спутники печатались, Дмитрий зависал в виртуальном пространстве, моделируя небольшой звездолет. Совсем крохотный 10-метровый шаттл больше напоминал самолет или космический шаттл наподобие Бурана. Генератор Хиггса в качестве источника питания. Копия отсканированного нанофабрикой наручного Искина в качестве главного компьютера. Антигравы и ионные двигатели для полета. Датчиков и сканеров по минимуму. Система жизнеобеспечения максимально урезанная, лишь бы взлететь и максимум месяц в космосе продержаться, но это уже на крайний случай. Карпов считал, что ему достаточно будет недалеко отлететь от планеты, чтобы заработал портал, но он по привычке перестраховался. Даже на постройку такого скромного шаттла у нанофабрики по самым оптимистичным прогнозам уйдет целый год. Логика подсказывала, что нет смысла ждать месяцами постройки космических кораблей, если можно нанофабрикой собрать еще искинов и наноботов, чтобы лавинообразно ускорить процесс. Но проблема была в том, что вначале нужно создать шаблон устройства, которое необходимо распечатать. Знания Карпова позволяли создавать относительно простые приборы по меркам космической цивилизации. Как сделать тот же искин, он не представлял. Для этого пришлось бы отсканировать уже имеющийся искин, что невозможно сделать, поскольку получается ловушка с замкнутым кругом. Чтобы отсканировать искин с помощью нанофабрики, нужен другой искин. Если же заменить его коммуникатором или даже десятком тысяч коммуникаторов, то на это уйдет то же время, что и на постройку шаттла. В итоге подождать год проще, чем то же самое время потратить, напрягать мозги, чтобы сделать новые искины, а в итоге собрать звездолет за неделю. Что ж, год, так год, с грустью произнес Линаэль, запуская программу постройки шаттла. Перед этим, понимая, что на этой планете ему придется провести много времени, он несколько дней потратил на создание оружия. Для скафандра он распечатал автоматическую бластерную винтовку. Себе он сделал небольшой ручной тазер с почти бесконечным боезапасом за счет компактного генератора. Тазер – электрошоковое оружие, которое стреляет электрическими разрядами. В качестве ручного орудия распечатал небольшой вибромеч, тот же, что имеется, рассчитан на использование в скафандре, отчего излишне громоздкий и неудобный. Поэтому и был оставлен скафу, который должен охранять лагерь от непрошенных гостей. Эльфы суетились на окраине лагеря, где они возвели свой небольшой поселок из капитальных шалашей. Одни делали каменные наконечники для стрел, другие вытачивали древки для них же, кто-то занимался выделкой шкур. В общем, жизнь кипела. Появление тут Карпова вызвало оживление среди долийцев. Они побросали свои дела и стали стекаться в сторону кострища. «Фредрик, вы как тут?» – приветливо кивнул долийцам Дмитрий. «Здрав будь, Долинаэль», – отвесил легкий поклон Фредрик. «Спасибо, вашими стараниями у нас все хорошо. Вот только дичь в ближайшей округе повыбивали, приходится дальше прежнего на охоту ходить. Если так пойдет дальше, то нам придется менять местоположение лагеря или надолго уходить на охоту в далекие места. Не думаю, что это понадобится. Фредрик, я собираюсь посетить деревню вашего клана. Вы со мной? Фредрик растерялся. Остальные долийцы напряглись, их лица нахмурились. Что такое? Не понял такой реакции Дмитрий. Понимаете, Долинаэль, тяжко вздохнул Фредрик, мышь это, оборотнями были. Клан у нас небольшой, на одном конце деревни выпустишь газы, на другом скажут, что обгадился. В общем, нашим-то всем известно, чем мы заболели и куда исчезли, ежели мы вернемся. Хаем, задумчиво погладил подбородок Карпов. Понимаю, вряд ли вас примут с хлебом и солью. Это точно, подал голос Литвин. Дол, не губи, мы готовы тебе сослужить честную службу. Фредрик, скажи, о чем мы говорили? Под пристальными взглядами сородичей, Фредрик прокашлялся и неуверенно начал. Ну, тут это, мы с мужиками подумали, как бы это сказать, не мнись, как аллергик перед шоколадом, поторопил Карпов. Говори уже. В общем, продолжил лидер долийцев, мы с мужиками поговорили и решили проситься в ваш клан, Долинаэль. Вот, нет, вы не подумайте, перехватил инициативу Литвин, заметив хмурые брови Дмитрия. Мы свою вину признаем и готовы отработать, хоть мы себя не контролировали, когда были в волчьих шкурах, но на вас напали. Да, так вот, мы просим прощения и готовы все честно отработать. Возможно, вот может быть, если на то будет ваша воля, Дол, то мы бы хотели вступить в ваш клан. Я понимаю, что с домом папоротника совсем плохо, раз из него остался лишь я, но принимать туда первых попавшихся недоэльфов, подумал удивленный Линаэль. Да, неожиданная просьба, разве что в качестве крестьян, и то под большим вопросом. Хотя, если подумать, то дом нужно восстановить. Но если в нем будут состоять смертные, которые по эльфийским меркам даже до совершеннолетия не доживут, разве что поработать над их организмами, генная терапия, нейросети поставить, зелья, целительские чары, глядишь и проживут лет 500, а с хорошей медкапсулой тыщенку протянут. Я подумаю над вашей просьбой, осторожно ответил он. Присмотрюсь к вам, мне в доме кто попал и не нужен. Если покажете себя хорошо, не сомневайтесь, Дол, обрадовался Фредрик. Мы будем стараться, живота не пожалеем. Ладно, пока опустим этот вопрос. Вы мне вот что скажите. Если вы явитесь в свою бывшую деревню в качестве моей свиты, это вам чем-то грозит? Ну, вновь погрустнело лицо Фредрика. Если бы мы татуировки сменили на ваши клановые, но это же невозможно. В доме папоротника не принято разукрашивать тело татуировками. Я могу вам свести нательные рисунки. Долийцы обрадовались. Шестеро парней стали подмигивать и подавать руками сигналы Фредрику. Тот все заметил и сказал. Мы согласны, Долинаэль. Если без клановых татуировок и дать понять, что мы в вашем клане даже на правах послушников, произнес Литвин, то нас хоть и узнают, но вряд ли тронут. Это будет подобно визиту дружественного клана. Простите, Дол, а вам зачем вообще нужна эта деревня? Хочу пообщаться с вашим бывшим Долом, обсудить вопросы магических наук. С ваших слов я понял, что он маг. Ведь так, так, Долинаэль, кивнул Фредрик. Дол Затриан помимо этого является хранителем древних знаний и магии. Любой хранитель является магом. Тут в диалог вступил один из долийцев, самый низкий и молодой парень с густыми русыми лохмами и ярко-зелеными глазами. Простите, что вмешиваюсь, Дол, я Тидас. Позвольте сказать, я слушаю, Тидас. Обычно хранители собираются раз в 10 лет на большом сборище кланов, продолжил тот. Они обсуждают вопросы истории эльфов и делятся секретами магии. Конечно, Хранитель Затриан не откажется с вами поговорить, но если вы хотите узнать что-то о нашей истории и магии, то вам лучше пойти на большое собрание. И вы знаете, когда и где будет такое собрание. К сожалению, нет, Дол, виновато опустил голову Тидас. Но Дол Затриан может знать. Значит, нам все равно нужно его навестить, констатировал Карпов. Если мне будет дозволено еще сказать, неуверенно продолжил Тидас. Говори, нам все же не помешали бы клановые татуировки, а то долийцы нас примут за плоскоухих. Плоскоухие это кто? Переспросил Дмитрий. Плоскоухие это предатели. Презрительно выплюнул слова Фудрик. Человеческие подстилки. Да, согласился с ним Тидас, затем с презрением продолжил. Эти плоскоухие живут в загонах в человеческих городах. Они не более, чем питомцы для людей. Они лишь выглядят, как эльфы, а на самом деле душой они мерзкие шимлины. Шимлины душой, но с внешностью эльфов. Презрительно прокомментировал Тидас. Они предали наших предков. Люди истребляли нас, угоняли в рабство, а они... Строицы и долийцев были абсолютно солидарны, остальные четверо эльфов. В адрес плоскоухих понесли стихие ругательства. Хм, встречал я парочку плоскоухих, спокойно произнес Карпов. У меня о них сложилось не лучшее мнение. Добровольно жить в эльфинажах, а попав на волю, вести себя подобно безродным и ленивым бродягам. Такое себе зрелище. Так что я с вами согласен. Прозвище этим опустившимся потомкам подходит. Вот-вот, радостно закивал Фудрик. Так, парни, свои луки можете разобрать и пустить на растопку. Я сделал вам новые блочные луки из самых лучших наноматериалов. Судя по непонимающим лицам, про наноматериалы никто не понял. Максимум их приняли за нечто магическое, а как минимум за ругательство. Поняв, что лучше один раз показать, чем 10 раз рассказать, Карпов приглашающе махнул рукой и сказал: «Пойдемте в беседку, сами увидите». Долийцы изрядно обрадовались причудливым лукам. Это были небольшие, необычайно легкие и прочные блочные луки с роликовыми натяжителями, не рвущейся тетивой, да еще и складные. Когда же они опробовали луки в деле, то и вовсе влюбились в них всем сердцем. Стоило же Карпову отсыпать им 100 легких адамантиевых наконечников, как долийцы и вовсе выпали в нирвану. Пока эльфы игрались с новыми игрушками, Карпов приостановил постройку шаттла и наделал копии коммуникатора. Также он сделал автоматическую машинку для нанесения татуировок. Краску он изготовил сам. Затем по очереди он приглашал долийцев в заклинательную землянку, где быстро и безболезненно свел их татуировки и нанес новое тату в виде небольшого листка папоротника на левой щеке. Выяснив нюансы нанесения татуировок долийцами, он понял, что изрисовывать все тело не обязательно. Некоторые кланы довольствуются маленькими тату на видном месте. Хранители наносят себе изображение дерева по центру лба. Долы делают дополнительные изображения над бровями. Следуя этим правилам, чтобы не отличаться от аборигенов, он нанес себе между бровей изображение Милорна, а над правой бровью изобразил такой же лист папоротника, как у своих недоэльфов. Зато теперь любой долиец при виде него поймет, что перед ним лидер клана и хранитель. При необходимости свести татуировку дело считанных секунд. Тем более, Линаэль собирался вовсе сменить тело на молодое, ради чего и затеял всю авантюру с путешествием в параллельную вселенную сиречь бывшую эльфийскую колонию. Новые члены дома папоротника были на 7-м небе от счастья. Выйдя к ним, Карпов раздал всем коммуникаторы и объяснил, как пользоваться базовыми функциями. Связь, вызвать карту, посмотреть, где находятся другие члены дома, посмотреть время и дату. Правда, объяснять пришлось долго. Сильно помогло то, что Дмитрий предусмотрел незнание аборигенами общего языка Галактического Союза, поэтому перевел меню на местный язык. Закончив с объяснениями обрадованным очередным подарком долийцам, он сказал: «Идите в баню, по двое, попарьтесь на дорожку, как следует, чтобы кожа скрипела от чистоты. Завтра после завтрака мы отправимся в вашу бывшую деревню». Глава 5. Готовые к походу долийцы ожидали длительное путешествие по лесу. Карпов обвел оценивающим взором группу бывших оборотней. Каждый в обтягивающем зеленом комбинезоне, за спиной сложенный лук, колчан стрел и котомка из звериных шкур с небольшими припасами. На кожаном самодельном поясе висит нож. Сам он на фоне аборигенов выглядел весьма колоритно. Старик в свободной одежде цвета хаки, на голове широкополая панама, на туловище разгрузка, в которой хранятся револьверные кассеты с готовыми чарами для посоха. На поясе слева в особых ножнах висят нож и прямой меч. Справа в кобурах станер и тазер. Сзади походный котелок с флягой внутри него. За плечами висит рюкзак. Но самым удивительным был с виду деревянный посох с большим круглым фиолетовым набалдашником и утолщением под ним. Посох сам собой летал следом за Дмитрием. А еще три невидимых шарообразных дрона зависли над головой мага. «Готовы?» – спросил он. «Готовы, Дол», – за всех ответил Федрик. Неожиданно для долийцев в паре метров от их группы в воздухе появилось нечто. Это было похоже на трехметрового диаметра круглое окно. Проем, ведущий совершенно в иную часть леса. Долийцы испуганно выпучили глаза и готовы были попятиться от непонятной хреновины. «Это портал», – пояснил Карпов. «Нужно шагнуть в него, не задевая краев, и мы окажемся вблизи вашей прошлой деревни. Быстрые пути», — восторженно произнес Литвин. «Эльфийские боги», — с благоговением уставился на портал Федрик. «Я о таком слышал лишь из легенд. Дол Линаэль, должно быть, лучший из хранителей», — прошептал Тидас. «Я не слышал, чтобы кто-то из хранителей знал, как открывать быстрые пути». Первыми в портал быстро проскользнули невидимые дроны. Маленькие и шустрые разведчики мгновенно разлетелись в разные стороны, набирая высоту. От них тут же потекли потоки данных подробного сканирования окружения. Информацию обрабатывал Искин малой частью ресурсов, в то время как большая часть управляла нанофабрикой. Затем данные в обработанном виде отправлялись на коммуникатор Карпова. Пока связь поддерживалась напрямую, но вскоре она будет осуществляться через спутники. Поняв, что на той стороне безопасно, Дмитрий показал пример своим эльфам. Смело шагнул в портал, немного отошел и стал ожидать остальных. За ним следом, как на привязи, летел посох. Долийцы, еще не отойдя от шока, с легким страхом и жаром благоговения в глазах по одному стали пересекать портальное окно. Стоило последнему преодолеть сотни километров одним шагом, как портал закрылся. Долийцы активно крутили головами, пытаясь понять, где они оказались. «Кажется, я узнаю эти места», — произнес Литвин. «Отсюда до деревни клана Затриана минут 5 неспешным шагом. Нам туда», — указал он пальцем на запад. После недолгого передвижения в сторону деревни Карпов через чувство леса заметил, как им навстречу двигается девушка. Вскоре она показалась впереди, высокая по меркам долийцев, лишь наполовину ладони ниже Дмитрия. Крепкое тело прикрывал кожаный нагрудник, бедра прикрыты юбкой из сегментов грубой кожи, на предплечьях наручи, на ногах высокие сапоги. За спиной у нее торчали лук и колчан со стрелами, на поясе висели большой нож и короткий меч. Светлые волосы были собраны в тугой пучок, темно-синие глаза смотрели на визитеров с легкой настороженностью. Ее тело было расписано татуировками с растительным орнаментом. «Стойте! Кто вы?» Она внимательно разглядывала пришельцев, с опаской косясь за спину Дмитрия на парящий посох. «Клан Папоротника», — начал Карпов. «Я Дол и Хранитель Линаэль. Мы пришли с миром. Я хочу обсудить с Хранителем Затрианом историю нашего народа и тонкости магической науки». Девушка улыбнулась и чуть расслабилась. Доброжелательным тоном она сказала: «Рада приветствовать клан Папоротника у нас в гостях. Я Митра, страж клана. Вы не устали с дороги?» «Спасибо, но нет», — вежливо ответил Карпов. «Мы воспользовались быстрыми путями». Он понимал, что наблюдательная стражница обратила внимание, что их одежда не запылилась и не запачкалась, а сами они выглядят слишком свежо для путников, преодолевших большое расстояние. Поэтому говорил правду. Митра изумленно округлила глаза и дернула ушами. Переведя взор на спутников Дмитрия, она нахмурилась. «Ваши лица знакомы мне. Малышка Митра не помнит дядю Федрика», — добродушно обратился долиец к ней. «Дядя Федрик», — замерла Митра. «Ох, боги! Но как, мама говорила, что ты...» Она резко замолкла и прикусила нижнюю губу. «Что я превратился в оборотня», — продолжил Федрик. Дождавшись кивка стражницы, он продолжил: «Это действительно так, но Дол Линаэль нас исцелил. Мы приняли решение вступить в его клан». «Но почему?» — с негодованием вопросила Митра. «Потому что даже ты, моя племянница, которую я помню десятилетней малышкой, относишься ко мне настороженно», — с легкой грустью в голосе продолжил Федрик. «Мы все понимаем, по-прежнему к нам в клане Затриана никто не будет относиться. К тому же мы сильно благодарны Долу Линаэлю за избавление от проклятия. Он очень могущественный хранитель, идти за таким не зазорно». Митра посмотрела на покрытое глубокими морщинами лицо Дмитрия и недовольно сморщила носик. Он ей показался слишком старым, чтобы рассматривать его в качестве мужчины. Карпову на мнение какой-то смертной соплячки было плевать. Он понимал, что девушкам не нравятся старики, да и не должны они им нравиться. Если же подобное происходит, это патология, извращение, которое носит научное название геронтофилия, или же всего лишь имитация чувств, когда девица пытается захомутать богатого старика ради его состояния. Когда процессия продолжила движение в сторону деревни, девушка рассмотрела лук за спиной дяди. «Боги! Дядя Фредрик, это что, у тебя складный лук?» «Да», — с гордостью ответил он. «Но как?» Митра челюстью чуть не пропахала борозду. Складный лук удивил ее больше, чем расколдованный дядя. «Я никогда не встречала ни такой конструкции, ни такого материала. Это дол Линаэль сделал по старинным эльфийским технологиям», — громким шепотом поделился с племянницей Фредрик. «Дашь попробовать?» С надеждой посмотрела в глаза дяди Митра. «Дам», — кивнул он. «А вообще как он, имея в виду лук?» — спросила стражница. Словно вышел из-под рук бога. Все тем же шепотом поделился Фредрик. «Я никогда в жизни не держал в руках лука лучше этого. Он само совершенство. Натягивается легко, бьет сильно, точно и далеко, весит мало и очень компактный. Идеальное оружие». Девица после такого описания облизывалась на лук, как на величайшую реликвию. Вскоре показались неказистые домишки. Они напоминали большие шалаши, обложенные глиной и крытые соломой. С учетом склонности долийцев к кочевому образу жизни, такой выбор жилья обусловлен тем, что его несложно построить и не жалко бросить. Но все равно смотреть на них было больно. Линаэль привык, что даже самые бедные эльфийские крестьяне живут в гораздо лучших условиях. А уж огороды, это вообще боль. Их едва хватит, чтобы прокормиться клану, об излишках можно и не думать. Самый большой дом на окраине, что неудивительно, занимал хранитель Затриан. «Подождите, я скажу долу о вас». Стражница нырнула в дом и доложила хранителю о гостях. Вскоре она вышла. «Дол Линаэль, дол Затриан ждет вас». «Спасибо, Митра». Внутри домик был не лучше, чем снаружи. Глиняные стены даже не были побелены. Коричневый цвет в сочетании с маленькими окошками, в которые были вставлены вместо стекол мочевые пузыри крупных животных, создавал мрачную атмосферу. Посреди этого великолепия на грубо сделанном деревянном стуле за таким же грубым столом восседал эльф, который выглядел как 40-летний человек. Голова его была лысой, как колено, острые уши торчали вверх, как пара антенн. Поднявшись с места, хранитель устремил на гостя взор грустных карих глаз. Его губы были опущены вниз. Как и положено хранителю, на лбу у Затриана было изображено дерево с толстыми симметричными ветвями на макушке, которые расположились горизонтально земле. Огромные корни повторяли контуры бровей, говоря, что это еще и дол. «Хранитель Линаэль?» «Да». «Хранитель Затриан?» «Именно», — кивнул в ответ он. «Что привело тебя ко мне?» «Научный интерес». Карпов магическим зрением с самого начала внимательно изучал душу Затриана. Чем глубже он вглядывался, тем большим становилось его изумление. Там обнаружилось нечто жуткое для эльфа, прошедшего войну с орками, связь с духом. По силам дух тянет едва ли на слабейшего башка, но чтобы эльф связал себя с этим, воплощенный кошмар Линаэля. Мало того, через эту связь в Затриана текли тонкие потоки преобразованной под него праны, то есть секрет его бессмертия был на ладони. Прановый наркоман, вот кто он, вампир, подсевший на жизненные силы, как на сильнейший наркотик. Так можно прожить максимум 3 тысячелетия, но это никак не истинное долгожительство перворожденных. Под вопросом остается только откуда дух берет жизненную силу, чтобы передавать ее Затриану. Затриан оживился лишь в момент, когда Дмитрий прошел чуть глубже в жилище и открыл вид на летающий посох. «Невероятно! Я не чувствую магии в этом артефакте. Как он летает без лириума?» Дима проигнорировал незнакомое понятие, чтобы не выдать себя, но на будущее сделал себе пометку узнать, что такое лириум. «Мой посох летает без магии, а...» Поковырялся мизинцем в правом ухе Затриан. «Я не ослышался, ты сказал, что твой посох летает без магии». «Да, я именно так и сказал». «Невозможно», — фыркнул Затриан. «Не держи меня за идиота. Не хочешь делиться секретами, так и скажи». «Хорошо», — чуть приподнял уголки губ Дмитрий. «Магия в посохе экранирована». «Так лучше, ага, теперь все понятно. Обычный артефакт, просто экранирование хорошее». «Так что ты хотел узнать?» «Хочу поговорить об истории эльфов. Мне некогда», — резко отрезал Затриан. «Дела дола, знаешь ли, об этой чуши можешь поговорить с моей первой». «Первой?» Карпов такое понятие слышал впервые. Выразительной мимикой он добился пояснения. «Первое хранителя, мой заместитель, у вас в клане разве не так все?» «Не так», — согласился Карпов. «И где ее можно найти?» «Ее зовут Ланая. Эта девчонка живет в большом доме на восточном конце деревни. Ищи самый большой дом, не ошибешься». Это было грубо. Фактически Линая послали. Это как если бы генеральный секретарь Советского Союза приехал бы с визитом к президенту североамериканских Соединенных Штатов, а тот послал бы генсека к своему заму, будто обычного просителя. Но Карпов уже насмотрелся на душу Затриана и не горел желанием продолжать с ним диалог, поэтому проглотил обиду, которая для него и вовсе ерундовая. На самом деле он же никакой не дол, а разведчик-самозванец, взявший себе такое прикрытие из-за удачно подвернувшихся под руку эльфов-оборотней. Когда Дмитрий вышел на улицу, никого из бывших оборотней он там не обнаружил. Они вполне обоснованно посчитали, что разговор двух хранителей затянется надолго, поэтому решили пообщаться с родными, которых, возможно, больше никогда не увидит. В проводниках Карпов не нуждался. Благодаря крохотным разведчикам и чувству леса, вся деревня у него была как на ладони. Он уверенной походкой направился в восточную часть поселка. Минуя кособокие глиняные домики и небольшие огороды, он вскоре вышел ко второму большому дому. Внутри он чувствовал лишь одну девушку. Постучавшись в дверь и дождавшись приглашения, он вошел внутрь. Ему навстречу плавной походкой шла красивая молодая эльфийка в длинном золотом с черным платье со вставками прочной коры, меховыми наплечниками и золотым медальоном, надетым поверх шарфа. Стройная, с густыми пшеничными волосами, заплетенными в косу длиной по поясницу, на голову его ниже, она на фоне аборигенов казалась королевой. На лбу у эльфийки красовалась татуировка такого же дерева, как у Затриана, но в два раза ниже посередину лба. «Добрый день, меня зовут Линаэль, ты первая хранителя?» Очаровательно улыбнувшись, дама чарующим голосом ответила. «Да, чем могу помочь, ты нужна мне, ох». Девушка наигранно приложила ладони к щекам. «Прямо так сразу? Никогда мне не делали таких оригинальных предложений выйти замуж. Хранитель Линаэль, тебя ко мне направили сплетники, наплетя, что я порченная». «Замуж?» – удивленно вздернул правую бровь Карпов. «Нет, ты мне нужна как хранитель хранителю». «Ах, вот оно что!» – немного расстроилась Ланая. «Печально. Даже старику не нужна такая жена», – грустно вздохнула она. «А что, ты бы вышла замуж за такого старика, как я? Возможно, если бы мы узнали друг друга получше. Прошу, хранитель Линаэль, проходи в дом, присаживайся за стол. Будешь отвар?» Карпов сел на грубую лавку за массивный стол и кивнул девушке, которая была более гостеприимной, чем Затриан. Она быстро подсуетилась, поставив на стол глиняный кувшин и пиалы, в которые разлила ароматный травяной напиток. Закончив с этим, девушка разместилась напротив гостя. Карпов с любопытством спросил: «Это насколько нужно отчаяться, чтобы быть готовой выйти замуж за первого встречного эльфа? Ну знаешь ли, мне 27 лет, а я до сих пор в девках. Уже десяток лет считаюсь старой девой. В моем положении даже дерево в лесу будет прекрасным женихом. Мне как бы, кхеем, немногим больше 1000 лет, но я особо жениться не спешу». 1000. Брови изумленной Ланой поползли на лоб. «Как-то так», — развел руками Дмитрий и одарил девушку смущенной улыбкой. «Неплохо ты сохранился для такого возраста, дедуля», — присвистнула девица. «Я тоже так хочу. Лет 500 могу гарантировать, а больше уже сложнее. Так-то эльфийка вроде тебя и 3000 лет может протянуть, но там нюансы морального характера». «Так», — оживилась Ланая, — «хранитель Линаэль, можешь считать, что ты меня заинтересовал. Что нужно сделать? И ты вот так запросто согласишься?» Карпов удивился. Он рассчитывал на долгую вербовку местного мага, а тут девица выразила недвусмысленное намерение сменить клан. В том, что девушка является магом, причем обученным и умеющим пользоваться даром, у него не было ни капли сомнений. Сил у нее как у архимага, и это в столь юном возрасте. Но это можно понять. С такой неблагоприятной средой либо быстро становишься сильным магом, чтобы чаровать хотя бы средние заклинания, либо остаешься деревенским знахарем. Непонятно другое, откуда она силу черпает. Ведь генератора Манедима у первой не заметил, а даже ее резерва хватит лишь на пару средних чар. При этом пропускные каналы говорят о том, что девушка одним-двумя заклятиями в день не ограничивалась, очаровала много и часто. В общем, присутствие этой магини лишь распалило его любопытство. «Если ты говоришь правду, то мне незачем отказывать». В этом клане меня никто не любит. Раньше и вовсе ненавидели. Лишь в последнее время стали немного уважать, но только после того, как я стала первой хранителя. А до этого презирали. Почему? Вполне искренне удивился Дмитрий. И зови меня просто по имени. Ни к чему эти хранители между равными. Ты маг, я маг. В древности это автоматически приравнивало к статусу аристократа. Вижу знатока. Проявила профессиональный интерес девушка. Мне о таком не было известно. О каком именно периоде древности идет речь? Время колонизации эльфами этой планеты. Колонизации. Красивые голубые глаза Ланы полезли из орбит, придав ее лицу крайнюю степень изумления. Много тысяч лет назад перворожденные достигли невероятных успехов на поприще магических наук. Они научились открывать порталы в другие вселенные. Вскоре после этого началась активная колонизация новых миров. Эльфы расселялись по тысячам параллельных вселенных. Ты одна из давних потомков колонистов, которые по пока неизвестной мне причине лишились главной отличительной особенности перворожденных – бессмертия. Поразительно. Я вместо Затриана посещала прошлую сходку кланов в качестве представительницы хранителя, но ни один из хранителей не говорил ни о чем подобном. Скорее всего, им об этом неизвестно, а ты теперь знаешь. И все же, почему к тебе нехорошо относились местные долийцы? Я из городских, сказав это, Лана с напряжением всмотрелась в лицо Карпова, которое не выразило никакого негатива. Из городских, но живешь среди долийцев, наводящим тоном произнес он. Мои родители были городскими эльфами. Когда мне было 12 лет, у нас в Эльфинаже начался серьезный рейд городской стражи. Эти мерзкие шимлины хватали всех подряд и заковывали в кандалы, а потом... Лицо девушки погрустнело, словно ей было тяжело вспоминать прошлое. Дмитрий терпеливо дождался, когда она продолжит. В общем, все было затеяно Тейрном города для пополнения казны и своих карманов звонкими монетами. Эльфов по дешевке продавали в рабство. Меня продали вместе с родителями каким-то разбойником. Они, девушка, борясь с плохими воспоминаниями, криво ухмыльнулась. В общем, эти ужасные шимлины повели нас в свое логово, а по пути развлекались с матерью. Отец попытался за нее заступиться, они его убили. В итоге от их неуемных и жестоких развлечений мама погибла. Тогда они принялись за меня. Я молила всех богов, чтобы они не спаслали мне смерть или спасение. Что удивительно, боги меня услышали. Позволь высказывать свою догадку. Конечно, кивнула девушка. Совершенно случайно поблизости оказались долийцы из клана Затриана. Они из луков перебили всех разбойников, а тебя забрали с собой. Затриан опознал в тебе мага и стал обучать на первую хранителя. Местные аборигены же презирали тебя из-за происхождения, из-за то, что какая-то пришлая заняла лучшее место при главнюке, из-за то, что тебе не повезло оказаться изнасилованной хуманами. В общем, завистники всегда найдут, чему завидовать. Да, все именно так и было. Карпов продолжил развивать свои догадки, а потом этот ленивый маг скинул на тебя все свои обязанности, занявшись какими-то своими делами, и тут ты угадал, Линаэль. Теперь ты понимаешь, почему меня в этом месте ничего не держит. Конечно, я благодарна клану за спасение и Затриану за обучение, но если честно, мне надоело терпеть притворно заискивающие отношения местных. 10 лет они плевались мне вслед, но стоило стать первой, как внезапно все изменилось. Госпожа первая, извольте вылечить мой радикулит. Госпожа первая, а у вас будет время посмотреть мои грядки? Тьфу, тошно от рожь этих притворщиц. Я же не дура. Я ведь знаю, что эти кумушки до сих пор у меня за спиной поливают меня грязью и называют плоскоухой выскочкой. Девушка внезапно замолчала и со страхом уставилась на гостя, поняв, кому это говорит, долийцу. Поняв ее затруднение, Карпов игриво подмигнул девице и тепло улыбнулся. «Мне плевать на предрассудки современной молодежи. Я считаю, что есть достойные эльфы и биомасса. Достойные в последнее время встречаются все реже, а биомасса чаще. Вот ты, например, очень достойная девушка без предрассудков и даже, что удивительно, с чувством юмора. С такой иронией вспоминать о той жути, что тебе пришлось пережить. Да уж, силы воли тебе не занимать. Не беспокойся, со мной ты можешь говорить на любые темы. Дальше меня эта информация не уйдет. Ты не похож на долийцев, заметила Ланая. Но и на городского эльфа ты тоже не похож. Ты странный. Вроде бы выглядишь как старик, но я чувствую себя так, словно говорю с молодым эльфом. А я молод, по меркам перворожденных. А то, что с внешностью не повезло, хм, это лечится. Только нужны ресурсы, время и спокойная обстановка. Ланая рассмеялась. Ох, рассмешил, еще ни разу не слышала, чтобы так отзывались о старости. Фух, смахнула она выступавшие от смеха в уголках глаз слезы. Это лечится. Ха-ха-ха, если бы кто-то умел лечить старость, к нему выстроилась бы очередь длиной на весь континент. Никто даже это не может вылечить. Она сняла с шеи медальон и размотала шарф. Шею девушки по окружности обрамлял жуткий рваный шрам. Это от рабского ошейника, с грустной миной пояснила она. Эту ерунду как раз несложно свести, беспечно отозвался Карпов. Позволишь, если ты и правда можешь это сделать, то я не откажусь. Во взоре Ланы появилась надежда. Дмитрий аккуратно наложил ладони на шею первой и активировал слабые чары пластической магии. Чары потребляли маны на целых полсотни малых накопителей на активацию и по 10 в секунду. Ману он тянул из трех генераторов от скафандра, встроенных в браслеты на правом предплечье и обеих лодыжках. Для него было крайне непривычно пропускать через себя настолько большие потоки магической энергии. Будь эти чары средними, он мог бы перенапрячься. А так потихоньку за минуту полностью свел шрам.